превосходит своей духовностью многие мессианские брошюрки. Правда, в одной из последних, на законный вопрос рядового верующего, где находится жилище Бога, был дан ответ, который меня вполне устроил. Разве Бог, создавший пространство, может находиться внутри его? Воистину нет. Апрель 19, 2009 года. Эпиграф. В сердце пестуется зависть злого духа существа, что имеет имя зависть, имеет все права и на гордых, и на подлых, но любой серьезный чин, что умеет сунуть в поддых и доводит до кончин. Александр Дольский. Сегодня заезжал по делу к знакомому писателю. Они с женой всю ночь провели в церкви в компании известного художника, а под утро завернули в загородный дом его приятеля, очень преуспевающего бизнесмена. Жена литератора, женщина набожная и очень любопытная в отношении музеев, обрядов и краеведения, еще спала. Литератор же бодро встретил меня, знаком попросил громко не говорить в коридоре, проводил в кабинет, где, уже не боясь разбудить супругу, сказал в полный голос: «Честно говоря, я иногда завидую людям, например, когда они вдвое богаче меня. Я понимаю, что их богатство достижимо, и я при известных обстоятельствах мог бы так разбогатеть. Но сегодня я даже не успел позавидовать. Вернее, я понял, что зависти во мне нет, такого я еще не видел. Я понял, что моему приятелю ночью повезло с каким-то невероятным чудом. Такого дома я еще не видел, — признался он. Что же в нем такого необыкновенного? — поинтересовался я. Известный писатель выдохнул и сокрушенно сказал: — У него на первом этаже аквапарк. 3 июня 2000 года. Эйнбокек. Столкнувшись в лифте с Златой Хазановой, мы обречены были позавтракать вместе. В прежние времена, я помню, она была отчаянная натуропатка, и в нынешние времена осталась верна своим испытанным взглядам, так как и я нагрузила свою тарелку всякой зеленью, мы непринужденно посудачили, даже не вспомнив о ее знаменитом муже. В «Русском израильтяне» не вышла неодобрительная статья о нем с обидным заголовком «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Мое интервью в МК с двумя колкими пассажами тоже вряд ли осталось незамеченным. Но такое уж это героическое семейство. Злата держалась очень дружественно и после завтрака на всякий случай назвала номер комнаты, в которой она расположилась. Мертвое море подсказало мне один способ приблизиться к нирване. Случайно я оказался на спине и подложил под голову руки. Расслабление неожиданно получилось таким полным, что я невольно закрыл глаза и целиком отдался воле воды. Очнулся я чуть не напротив другой гостиницы, но даже не вздумал испугаться. Мистическая защита ощущается везде, и недаром в этом богоизбранном месте усугубляется чувство веры. Мне кажется, что я, очарованный прелестными мифами, несмотря на противодействие Гранта, уеду отсюда уверовавшим иудеям, а там уж останется совсем немного, попросить Игоря отрезать крайнюю плоть, чтобы исполнить завет нашего милосердного Бога. По-честному абзац о Злате следовало бы изъять. Я только что снова встретился с ней, ее 75-летней теткой, живущей в Бельгии, которую она здесь на лечении опекает. Злата выплеснула на меня целый ушат теплоты и приязни, как это умеет делать только она, давая собеседнику почувствовать себя ее давним закадычным другом. Но в общении с ней моя неожиданная роль «enfant terrible» позволила выбрать единственно верный тон, чтобы не растаять от ее бесспорного обаяния. Мы опять пошутили и обменялись лестными для каждого из нас признаниями сохраненной молодости. И я, идучи из сауны в халате, любезно был принужден сфотографироваться на память с ее и впрямь царственной теткой. 5 июня 2000 года. Эйнбокек. И вот это чудо село в автомобиль, лениво крутанула руль и укатила к моим